Всю эту историю Ухейро уже успел вышить на полотнище величиной с парус, и сейчас, перечитывая ее, весело улыбался. Да, глупое было желание. К счастью, отец Морехи не обратил никакого внимания на слова Ухейро, а то, что он сказал в ответ, поразило Верзилу воина и нежданно-негаданно наполнило его блаженством. «Я все знаю», — сказал отец Морехи. «Так дальше не может продолжаться. Ты же не маленький. Давно надо было тебе прийти и завершить дело. Мы ведь тут людей не едим». На свадебном перу Ухейро сидел сияющий, весь раздувшись от гордости. Все сейчас было ему нипочем. Он сминал в горсти золотые и серебряные кубки и хохотал громогласно от всей души, так что вскоре заразил всех за столом своей веселостью. А Морехи, пылая от стыда, закрывала лицо руками. Привычка прятать лицо появилась у нее в день свадьбы и сохранялась до самой смерти. Стоило кому-нибудь заговорить об Ухейро, как она закрывала руками лицо. Почему она так делала, трудно объяснить. Морехи любила своего чудака-мужа всем сердцем, всей душой. Однажды, когда Ухейро был в очередном походе, а Морехи ожидала разрешения от бремени, она признала себе, что любила его и раньше, до того, как он закатил ей яблоко в храм. Любовь привела с собой страх. Стоило Морехе остаться одной или стоило ей закрыть глаза, как перед взором ее вставал мертвый Ухейро. Она обливалась холодным потом, старалась думать о чем-нибудь другом. Но к чему бы ни обратились ее мысли, недвижное застывшее мертвое лицо Ухейро всплывала перед ее глазами. «Убьют его! Убьют!» Ночи напролет волновалась Морехи. А днем брала кусочек кожи и натирала маслом наконечники копий своего мужа. Доведя копье до блеска, она принималась за письма. Стряхивала с них пыль и неизменно перечитывала все от начала до конца. Всегда неожиданно появлялся присланный Ухейро невольник. С трудом пыхтя и отдуваясь, втаскивал огромный камень и клал его у ног Морехи. Таков был приказ — положить письмо к ее ногам. Выбитые и нацарапанные на камне неровные буквы рассказывали Морехи о житье-бытие ее мужа. Чем взвалить на человека этакий тяжелый камень, велел бы рассказать все это словами, говорила Морехи залитому потом рабу, рвавшему звериной жадностью зубами жареную баранью ногу и без стеснения рыгавшему. Так она говорила, чтобы скрыть свою радость. На самом же деле сердце у нее замирало от блаженства. Вот какие муж присылал ей огромные тяжелые письма. Чтобы нацарапать на камне столько букв, нужно было много времени, а значит, Ухейро все это время ни о чем другом не мог думать. Эти письма о камне помогали Морехе коротать долгие дни ожидания, пока Охейро ходил в походы. А когда наступило время возвращаться на родину, Марехи в первую очередь велела уложить каменные письма в сундуки, позаботилась о том, чтобы сундуки были погружены, и лишь после этого сама поднялась на корабль, направляющийся к желанным берегам. Когда Охейро впервые привезли к Марехи раненым, сердце у нее упало. Лишь потом, через много времени, она поняла, что провела самые счастливые свои дни у постели метавшегося в жару раненого мужа, глядя на его пылающее лицо. В такие дни Марехи была у Хейро не только женой, но и матерью, нянькой и служанкой. Ей было приятно кормить с руки взрослого, сильного мужчину, незаметно подсовывая ему вместе с едой лекарства. А потом она рассказывала Охейро всевозможные причудливые истории, чтобы он лежал спокойно, чтобы едва затянувшаяся рана не открылась у него снова от какого-нибудь неосторожного движения. Охейро перенес на полотнище спару с величиной, и эти услышаны от жены истории не для того, чтобы делиться ими с кем-нибудь, а для того, чтобы всегда ощущать присутствие Марехи. Рассказы Марехи были для него все равно, что она сама. Он проводил рукой по вышитой на полотне строчке так бережно и нежно, точно гладил милую головку Марехи, прильнувшую к его плечу. Что греха таить! Охейро в глубине души гордился тем, что жена у него из столь знатного рода. Хотя, как говаривал не раз, любил бы ее не меньше, даже если бы подобрал на городском базаре. И какие странные, необычные истории рассказывала ему Марехи. «Сказки все это, сказки!» — твердил Охейро. Но Марехи с терпением старой няни, убаюкивающей дитя, продолжала свое повествование, чтобы усыпить мужа. А Охейро и вправду вел себя как ребенок, капризничал, прерывал ее на полуслове, заставлял по десятку раз повторять одно и то же. Многое, очень многое казалось Охейро сомнительным в рассказах жены. Но одну историю он принимал на веру охотно и с радостью. Правда, и эта история была не похожа на правду, но Охейро она нравилась, быть может, именно потому, что в нее трудно было поверить. Бог знает, в который раз заставлял он Марехи повторять рассказ о крылатых близнецах, которые якобы родились у прабабушки ее прабабушки. Он слушал, заложив руки под голову, и улыбался. То, что представлялось в эту минуту его взору, было странно и прекрасно, и было выше любой правды. Охейро видел как бы воочию крылатых близнецов. Он испытывал при этом печаль, светлую и приятную. Почему-то он вспоминал свое детство и родной город, чего бы он ни отдал, лишь бы разок пролететь над ним, взглянуть на него с высоты. Сейчас родные края представлялись ему сказочной, несуществующей страной,